Но почему именно его? Он же тогда проработал в автохозяйстве еще всего ничего. Не было, что ли, других достойных? Тестюшка позаботился. Назаров. Как же? Редактор сам звонил Лукину. А что, у Лукина нет своей головы? Семен Вахрамеевич очень уж прессу уважает. Я специально просмотрел подшивку нашей газеты за то время. Буквально через месяц хвалебная статья о Воронцове, потом еще и еще, а там уж заметка в областной газете. По-моему, тоже Колобок постарался. Фадеев вздохнул. В общем, у кого какой рычаг в руке, тот им и шурует. Так и раздул славу Воронцову, а тот и рад. Под шумиху принялся обделывать свои делишки, и все ему сходило с рук. Вконец распоясался. Я вот о чем думаю, Владимир Гордеевич. Почему он оставил двух прежних шоферов в бригаде, Кочегарова и Шавырина? Их, я думаю, Воронцов взял пряником. Шавырин сказал, что как только Воронцов стал бригадиром, пообещал, при мне, мол, братцы, будете жить припеваючи. Работать, как на курорте у Черного моря, а получать, как на севере, с солидной надбавкой. Надбавку Воронцов имел и в самом деле весомую, только на одном бензине. «Что-нибудь удалось установить?» — поинтересовался я. «Можно сказать, частная бензоколонка», — усмехнулся следователь. Он открыл папку с делом, полистал бумаги. «Орлов поработал?» — спросил я. «Точно, Анатолий Васильевич», — кивнул Фадеев. «А за что ухватился, знаете? Что-то в последнее время на улицу Корничука зачастили владельцы москвичей и Волк. По вечерам, в сумерки. Это в Вербном поселке. Ну да, окраина, тихо. Живет там некая старуха Байгарова. К ней повадились на своих машинах частники. Соседи пожаловались, улочка узкая, ребятишки бегают, а машины одна за другой. Нагрянули мы вчера к этой Байгаровой и ахнули. В сарае все емкости заполнены бензином, даже в корыте. Бензинчик 76-й, на нем работают грузовые ЗИЛы, подходит он и для двигателей «Москвича» и «Волги». А «Жигули»? Нет. ВАЗовские автомобили потребляют высокооктановое горючее, бензин А-93. Вот Орлов и подумал, раз москвичи и Волги, значит, начали беседовать со старухой. Она вначале притворилась глухой. Анатолий Васильевич говорит ей: «Ты что, бабушка, намереваешься весь поселок спалить? Одна спичка и нет улицы. Сама взлетишь на воздух, да еще столько людей погубишь». Байгарова перепугалась, бух на колени, и в мыслях, мол, не было никого губить. Это родственник в грех вел. И пошла причитать. «Какой родственник?» — нетерпеливо спросил я. «Коростылев. Он Байгаровой племянником доводится». «Ясно. Ближайший сподручный Воронцова». «Вот именно, сподручный. И не только в приписках и разбазаривании бензина». При этих словах по лицу Фадеева пробежала тень. Но об этом потом. Призналась бабка, что Коростылев привозил бензин и заставлял продавать. 20 копеек за литр. Государственная цена, как вы знаете, в два раза больше. Пока мы беседовали в доме, подъехала «Волга» заправляться. «Повезло», — заметил я. «Нам? Да, так сказать, с поличным. А вот владельцу «Волги», увы, с перепугу тут же выложил, что ездит сюда регулярно». «Кто такой?» — поинтересовался я. «Пенсионер. Пчеловод». «Тут все есть», — похлопал он по папке с делом. «Протоколы, показания. Соседи опросил. Как выяснилось, к Байгаровой приезжал опорожнять бак не только племянничек, но и сам Воронцов. Соседский парнишка запомнил номера машин». и этого жулика хотели в директора, — невольно вырвалось у меня. «Вот бы где он развернулся», — сказал Фадеев. «Ну что ж, Владимир Гордеевич, — подытожил я, — теперь, насколько я понимаю, все выяснено, пора закругляться». «Нет, Захар Петрович, пока рано», — следователь порылся в папке. «На счету этой гоп-компании, как мне кажется, еще одно преступление посерьезнее остальных». Я вопросительно посмотрел на Фадеева. «Не знаю, правда, кто инициатор, но исполнитель...» Владимир Гордеевич на время замолк. «Короче, есть предположение, что авария с этим Дорохиным не случайная». «Вы хотите сказать, подстроена?» «Ну да. Понимаете, Захар Петрович, мне не давал покоя рассказ Кочегарова, как Воронцов с дружками расправлялся с неугодными ему шоферами из бригады». «Одно дело, — заметил я, — припугнуть, избить, но подстроить аварию?» Я задумчиво покачал головой. «Покушение на убийство? Это очень серьезно, Владимир Гордеевич». «Понимаю, — вздохнул следователь, — но вот что получается. По заключению экспертов, авария произошла из-за отказа тормозов. Конкретнее? Сейчас объясню. Тормозная система автомобиля действует по гидравлическому способу. То есть, когда водитель нажимает на педаль, его усилие передается через тормозную жидкость, находящуюся в специальном резервуаре. Но в этот резервуар может попасть воздух. Для того, чтобы его стравливать, существует так называемый штуцер стравливания тормозной жидкости. Поняли?» «Конечно», — откликнулся я. «Так вот, в автомобиле Дорохина этот самый штуцер отсутствовал. Тормозная жидкость вытекла. Таким образом, когда Дорохин, увидев автобус, хотел затормозить на спуске, то не смог. Тормоза просто-напросто не работали». «А почему штуцер отсутствовал?» «По всей видимости, он был привинчен, как говорится, на живую нитку, или же имел дефект на резьбе. То, что до аварии тормоза действовали исправно, сомнений не вызывает. Дорохин ведь съездил в Матрешке и уже возвращался в Зарянск. Значит, штуцер потерялся по дороге». «Но может, это все же случайность?» «Сомневаюсь. Дело в том, что на раме машины Дорохина удалось обнаружить отпечатки пальцев Коростылева». Следователь замолчал, ожидая моей реакции. «Важный факт», — сказал я. «Но поймите, Владимир Гордеевич, Коростылев и Дорохин работают в одной бригаде, ставят машины в одном гараже. Мог же Коростылев зачем-то полезть под машину товарища по работе? А что ему делать под чужой машиной?» «Это не я скажу, а Коростылев», — заметил я. «Если вы обвините его в аварии и найдет сотню причин, мол, что-то показалось не в порядке, хотел помочь, в конце концов, сам Дорохин просил». «Хорошо», — горячо продолжал Фадеев. «А зачем лезть под машину вечером тайком? И главное, накануне аварии». «Есть свидетели?» «Конечно». Владимир Гордеевич хлопнул рукой по раскрытой папке. «Один из шоферов, некто Макеев, видел, как Коростылев возился под машиной Дорохина. Именно накануне аварии. Вот его показания». «Макеев не мог ошибиться. Может, Коростылев был под своей машиной?» Фадеев прочел протокол допроса свидетеля. Показания были весьма убедительны. А насчет ошибки... Коростылев водил ЗИЛ, а Дорохин — КРАС. Спутать трудно. Тем более у последнего на радиаторе была приделана хромированная эмблема «Чайки» — причуда прежнего водителя. Я вспомнил, что видел эту эмблему, когда Дорохин приезжал в прокуратуру.